4. Август Роза встретилась с чувством острой тоски и тревоги. С одной стороны, расслабляться ей сейчас никак нельзя. Именно сданные на высокие баллы ЕГЭ ее билет в обеспеченное будущее. А с другой стороны, последнее детское, школьное лето улетало вместе с теплыми порывами ветра в безоблачное голубое небо. Самым обидным ей казалось то, что она даже толком не успела отдохнуть. Ходила в языковой центр, дома читала все книги, которые могут встретиться на экзамене. А по выходным помогала маме с грядками у школы и у подъезда. Иногда она впадала в уныние. Юность проходит, а у нее никаких воспоминаний, к которым обычно обращаются с нежной ностальгической улыбкой в более зрелые годы. Она не гуляла с друзьями по улице до утра. У нее и друзей-то, только Люся. Как-то не сложилось. Когда все заводили друзей в старшей школе после распределения по профилям, она озадачилась необходимостью как можно больше учиться, чтобы потом выбиться в люди. Поэтому ни с кем гулять не ходила и не общалась. Что было в ее жизни, кроме учебы? Роза старалась не думать. Сначала нужно себя обеспечить, а потом уже наслаждаться жизнью. Но все же, когда Люся в очередной раз посмеивалась над Митиной влюбленностью, Роза вдруг осознала, что завидовала ему. Он хотя бы ощущал яркость этого чувства, пусть и неразделенного, а она никогда еще такого не испытывала. Уныние подобного рода длилось обычно недолго. Роза никогда не имела склонности к жалости к себе. Она быстро брала в руки себя и новый учебник и убеждала себя, что однажды все потраченное время на учебу вернется ей старицей. Сейчас она учится, зато потом, даже еще будучи молодой, будет отдыхать. А те, кто ничего не делает сейчас, будут потом работать всю жизнь. Однако все-таки не таким пропащим оказалось это последнее лето перед 11 классом. Новый учитель, к которому так скептически отнеслась Роза сначала, вдруг предстал перед ней в новом свете. Однажды, в особенно жаркий день, когда ни один порыв ветра не спасал от раскаленного воздуха, и дети на уроке сидели совсем разморенные и вялые, Артем Александрович не стал донимать их грамматикой, когда очередной ученик с тоской посмотрел на часы, моля время идти быстрее. Учитель заметил это, попросил всех отложить учебники, оперся о стол и сказал: «Сейчас я загадаю вам загадку. Она называется «Донетка». Я опишу странную ситуацию, а вам нужно разгадать, что случилось. Вопросы вы задаете только такие, на которые можно ответить «да» или «нет». О, и вот еще. Добавил он, заметив, что все как-то слишком расслабились после услышанного. Все это на английском. Тот урок оказался лучшим в Розиной жизни. Впервые за все годы изучения иностранного языка ей дали возможность свободно этот язык использовать, пусть даже в игре. Особенная чуткость учителя так тронула Розу, что Артем Александрович занял важное место в ее воспоминаниях и сердце. Теперь она гораздо внимательнее слушала, как он объясняет материал. Ей казалось, что он делает это по-особенному талантливо и в то же время гениально просто. Со все большим нетерпением она ждала каждый новый урок. Когда Роза с Митей первый раз попробовали пошутить и рассмешить всех, а учитель поддержал их затею, он понравился Розе еще больше. И когда он смеялся вместе с ними, она чувствовала себя особенно счастливой. Иногда она одергивала себя, когда смотрела на учителя слишком пристально или при смехе не отводила взгляда. Роза боялась, что кто-то может подумать, что она флиртует, хотя в мыслях у нее не было ничего подобного. Но так и случилось. Был конец августа, они с Митей возвращались из языкового центра. «Я с детства люблю иностранные языки, хотя мне сложно запоминать новые слова и с акцентом беда», — говорила Роза, доедая вкусное шоколадное мороженое, которое ей купил Митя. Как-то раз она обмолвилась, что любит магнат. Так с тех пор он при любом удобном случае притаскивал ей несколько пачек. «Я даже хотела стать учителем, как мама, но все таки мириться с маленькой зарплатой я не могу. Она как-то проще к этому относится, а я — нет. Заниматься языками буду, но сделаю из этого хороший бизнес. Меня поэтому так злит, когда мне попадается плохой преподаватель, потому что мне результат нужен, а я его вот только недавно видеть начала». «А как тебе новый учитель?» Роза на Митю не смотрела, но краем глаза увидела, что он весь собрался, как перед ударом. А тон, с каким он задал вопрос, пусть и нарочито небрежный, с головой выдавал все самые потаенные страхи и чувства Мити. «Да никак», — Также нарочито небрежно ответила Роза. «Лучше, чем Людмила Анатольевна». Митя смотрел на нее внимательно, стараясь разгадать, действительно ли она так равнодушна, как пытается показать. Смутившись под его чересчур взрослым и серьезным взглядом, Роза принялась быстро говорить. «Но вообще, если честно, он тоже преподаватель посредственный. Одна грамматика и принципы словообразования. Лучше бы дал поговорить. Суть языка в общении. А в самом главном у нас как раз практики никакой нет». Митя удивился, и Роза могла его понять. Ее поведение на уроках наводило на совсем другие мысли. Но ей было мучительно не по себе от того, что кто-то мог думать, будто она влюблена в Артема Александровича. И Роза собиралась рассказывать всем, как терпеть не может нового учителя, если это будет необходимо. «Я его недавно видел», — сказал Митя. «Да?» Он шел с друзьями около нашей школы. Смешно получилось. Он что-то громко рассказывал, даже с матом. Потом увидел меня и быстро замолчал. Поздоровался со мной. Роза улыбнулась. Мамины ученики тоже оказываются шокированы каждый раз, когда видят ее вне школы. Видимо, никто не задумывается о том, что учитель тоже человек. Митя засмеялся.